Тень, скользя по деревьям и траве, будто бы танцевала вместе с Элизой, плавно двигая еще одной парой рук. Девушка не спеша кружилась вокруг костра, словно подражая своими изящными движениями языкам пламени, что стремились ввысь и мелькали за ее силуэтом. К собственному удивлению, сегодня, помимо танца, она решила исполнить давнюю песню, которую слышала еще от матери в далеком детстве. Она пела не слишком громко, но так, чтобы ее гость мог насладиться мягкими и мелодичными переливами ее бархатного голоса. «Как ветер играет, и катятся волны, по полю весь день и туда, и сюда, так руки мои, что раскинула вольно, танцуют, но это еще не беда. Как вьется от ветра узорная лента, играя со мной и туда, и сюда, так стан мой ручьем в ожидании лета танцует, но это еще не беда. Но если мой голос однажды услышишь, забудешь надолго и сон, и покой, и будешь глядеть на меня до рассвета, ведь пламя и ветер танцуют со мной». Песня словно бы задавала ей причудливый ритм, в котором она кружилась, сливаясь воедино с природой и провожая уходящую луну. Огонь поблескивал в ее волосах и мелодично позвякивающих браслетах и кулонах, которые она надела для ритуального танца. Они так причудливо смотрелись на ее запястьях вместе с щетками, что подарил ей инквизитор. Ивьен поймал себя на том, что невольно расплывается в улыбке от этого завораживающего зрелища, несмотря на все попытки вернуть лицу подобающую серьезность. Сегодня танец вовсе не казался ему опасным ритуалом. Сегодня он чувствовал, что Элиза танцует для него, приглашая его в свой удивительный и загадочный мир. Откуда? Он знал. Ему уже не будет возврата. Однако при этом он продолжал напоминать себе. Танец — лишь одна из особенностей образа жизни Элизы. Особое таинство ее и ей подобных. И не стоит смотреть на это как на... Как на что? Он не решился довести эту мысль до конца. Внимание его снова сосредоточилось на Элизе. Девушка высоко подняла руки и не опускала их, продолжила извиваться всем телом, сейчас выглядевшим особенно привлекательным. Ивьен прерывисто вздохнул, вспомнив замечание Ренара. Руки его сжались в кулаки. «Избавь меня, Господи, от греховных мыслей!» — немо взмолился он, не в силах оторвать взгляда от танцующей девушки. Уже через мгновение не грех похоти, а мольбы об избавлении от него показались ему неуместными. По-видимому, Господь остался глух к его не самым искренним порывам. Тем временем Элиза, забыв о неуверенности и стеснительности, игриво взглянула на Вивьена и снова мотнула головой в сторону, в танце откинув назад волосы так, что они блеснули в свете костра золотой волной. Она сама не могла объяснить себе, какой приступ вдохновения побудил ее станцевать именно этот танец. Не ритмичный танец с бубном или трещоткой, который, как говорили суеверные люди, порабощал разум, а на деле просто вгонял тело в определенный ритм. Невеселый танец с хлопками в ладоши, который помогал установить контакт с лесными животными, показывая им, зачастую не без лицемерия, свое дружелюбие. Нескучноватый танец приветствия дождя, с хождением вокруг костра на цыпочках широкими шагами и однообразным простиранием рук вверх после каждого шага. Последний танец и вовсе был сегодня неуместен. Во-первых, Элиза не собиралась призывать дождь, а во-вторых, этот танец попросту казался ей скучным. «Скучным? Да что с тобой?» — усмехнулась она сама себе, не переставая танцевать. «Он ведь инквизитор. Это был бы самый подходящий танец, если не хочешь вызвать никаких подозрений, не хочешь заинтересовать его, как женщина». Ответ, словно бы витавший в ночном воздухе между танцующей ведьмой и не сводящим с нее глаз инквизитором, во взгляде которого вспыхивал совсем неправедный огонь, неумолимо формировался в головах у обоих. «Я просто хочу, чтобы он смотрел на меня так. «Хочу заинтересовать», — признала себе Элиза, обреченно закрывая глаза и медленно опуская руки в последнем движении, стоя спиной к Вивьену. «Да гори оно все адским пламенем», — в сердцах подумал Вивьен, поднимаясь с пня, на котором он все это время сидел, словно почувствовал, что ведьма вот-вот завершит свой ритуал. Он не ошибся. Закончив танцевать, Элиза словно тут же растеряла былую уверенность, неловко переступила с ноги на ногу, убрала с лица светлые волосы и оправила юбку платья, не замечая приближающегося к ней инквизитора. «Вот как-то так и выглядят мои танцы, Вивьен. Надо теперь загасить костер, я...» Она развернулась и едва не ахнула, увидев его прямо перед собой. И захотела сделать несколько шагов к дому, словно в попытке спрятаться от собственных нахлынувших страхов. Однако на этот раз Вивьен поймал ее за руку при первом же порыве. «Лиза», — мягко произнес он. Она медленно подняла на него глаза. Позади продолжало рваться ввысь пламя, заставляя две тени танцевать на стволах древних деревьев. Время словно остановило свой ход. Замер в безветренном безмолвии лес, замерли звезды и стареющая луна на небе. Ни одна ночная птица не пела в чаще, только скрипели и шумно трескались поленья костра в догорающем пламени, отражающемся в глазах инквизитора и лесной ведьмы. Вивьен сделал медленный шаг навстречу Элизе, не отпуская ее руки и не отводя взгляда. Стоя так близко, он заметил, что ростом она едва ли доходит ему до плеч. «Мне нравятся твои танцы». Он разжал ладонь и, едва касаясь Элизы, пальцами провел от ее руки до талии, приобняв и прижав еще ближе к себе. Девушка смотрела на него, не отрываясь. Второй рукой, аккуратно приподняв ее голову за подбородок, Вивьен поцеловал ее. И она почувствовала, как растворяется в этом поцелуе и в собственном вспыхнувшем желании. «Он же инквизитор», — думала Элиза, послушно следуя за Вивьеном, увлекающим ее к дому. «Неужели это будет с инквизитором? Могла ли я предполагать? Как же любит смеяться над нами жизнь?» Но, чувствуя свою руку в его горячей ладони, поспевая за его уверенными шагами и глядя на него, когда он чуть повернулся к ней, толкая рукой дверь и едва заметно улыбаясь, Элиза лишь убедилась, что все складывается так, как должно. «Постой!» — в доме она остановилась, начав озираться по сторонам. Он не задал ни единого вопроса, а предпочел молча выслушать ее, понимая, что ее охватывает волнение, свойственное любой девушке, будь то даже колдунья и еретичка. «Мне нужно... Понимаешь, от этого...» Она неловко потупилась. «Высвобождается очень много силы. Ее нельзя тратить попусту. Надо подготовиться. Я быстро!» Элиза суетливо бросилась зажигать дополнительные свечки, затем, бросив это занятие на полпути, сгребла в руку какие-то неизвестные Вивьену амулеты и принялась развешивать их вокруг кровати. Некоторое время он наблюдал за ней, недоуменно приподняв брови и стараясь скрыть обуревавшее его нетерпение. «Что там говорил Ренар о похоти?» — нервно усмехнулся он про себя. «Что без нее не было бы под небом столько людей?» «Ну что ж, пусть на меня за это обрушится гнев Божий, но он был прав». «Элиза», — мягко позвал Вивьен, заставляя ее замереть. Поймав на себе ее взгляд, он с легкой улыбкой покачал головой. «Я не обижу тебя». К его удивлению, она едва не вспылила. «Да я и не думаю, что ты меня обидишь», — воскликнула она, тут же смягчив тон. «Просто... мне это нужно, понимаешь? Для моих...» Она снова замялась, но решилась произнести это слово как есть. «Ритуалов. Я могу объяснить тебе, в чем смысл. Потом. Просто нужно...» Поймав его строгий взгляд, она умолкла, слегка сникнув. Однако отвести глаза уже не смогла. Руки, державшие фигурки и талисманы, безвольно опустились, но не разжались. На этот раз тишина, в которой Вивьена и Лиза смотрели друг на друга, была абсолютной. Он решительно преодолел разделявшее их расстояние и, больше не выжидая идеального момента, привлёк её к себе и поцеловал. Отпускать он уже не собирался, и, казалось, Лиза это почувствовала. Она разжала руки, и драгоценные амулеты с шуршанием и стуком посыпались на пол. Однако она уже не обратила на это никакого внимания. Привстав на цыпочки, она обхватила Вивьену руками и ответила на поцелуй страстно, почти алчно, словно ждала этого момента слишком долго. Вивьен купался руками в её светлых волосах, вдыхая запах пряных трав, которыми они, казалось, пропитались навсегда. Подведя девушку к кровати, он оторвался от её губ, нежно провёл рукой по щеке, по шее, чуть ниже, намотал одним движением на руку почти все висящие на её шее кулоны и амулеты и снял их с неё через голову, придерживая волосы. Лиза посмотрела на него с некоторой опаской, будто он лишал её защиты, оставляя беспомощной. Уловив этот взгляд, Вивьен внезапно ощутил волну азарта и жажды выигрыша. Взяв Лизу за руки, он сдёрнул с них браслеты и отбросил прочь, оставив лишь один элемент — чётки, которые сам же и подарил ей. Украшения Лизы со звоном посыпались на пол. Он позволил ей снять с себя сутану, которую Лиза тут же неуважительно бросила вслед за браслетами на дощатый пол. Следующим движением она сняла с него рубаху и посмотрела на него с вызовом, сменившимся таким же азартным вдохновением, какое захватило и его. Слегка растрёпанный вид Вивьены без рубахи с крестом на груди явно пришёлся ей по вкусу. Когда он снимал с неё платье, она всё же инстинктивно попыталась закрыться, однако Вивьен от этого испытал лишь большее возбуждение и большее желание разжечь в ней пламя страсти. «Я ведь обещал, что не обижу», — вкрадчиво прошептал он ей на ухо, неумолимо стягивая одежду с её податливого тела. «Всё ещё не доверяешь мне? Неужели хотела спрятать от меня такую красоту?» Окинув ногую девушку удовлетворённым взглядом, он всё же тактично отвёл глаза, видя, что её это смущает, несмотря на полумрак в помещении. Впрочем, ему хватило и беглого взгляда, чтобы восхититься её ошеломляющей красотой. «Если бы Гаэтан действительно увидел её ногой в лесу, он умер бы на месте, будь он проклят», — отчего-то подумал Вивьен, тут же прогнав от себя эти мысли. Сейчас не стоило думать ни о чём другом, кроме колдуньи, которую он сумел завоевать и уже никогда не собирался никому отдавать. На допросах у Вивьена и Ренара нередко оказывались женщины. Некоторых из них обвиняли в колдовстве, некоторых в ереси. Так или иначе, по негласному договору, если выяснялось, что обвинение не беспочвенно, Вивьен оставлял арестантку наедине с Ренаром и старался поменьше обсуждать с ним его мрачную страсть. В допросной Вивьен не присутствовал, но всегда был неподалёку, поэтому к женским крикам он давным-давно привык и воспринимал их спокойно. Однако, когда Элиза болезненно ахнула, одновременно вжавшись в подушку и вцепившись в него обеими руками, в него, причиняющего ей боль, ему стало не по себе. Хотя он прекрасно знал, что по сравнению со всеми видами боли, которые переживают люди на его допросах, Элизе досталась лишь малая талика, да и та добровольно. Он не мог отделаться от мысли, что не хочет и не должен причинять ей страдания, какими бы они ни были. Словно стремясь загладить свою вину, он целовал её снова и снова, проводил рукой по её золотистым волосам и по усыпанным веснушками плечам, сжимал в руках её тонкие хрупкие запястья и слушал, как она шёпотом повторяет его имя. «Бесспорно, это грех», — думал Вивьен, лёжа на груди подушек под лоскутным одеялом в доме лесной ведьмы посреди леса и глядя на развешанные над головой амулеты. Он обнимал одной рукой задремавшую у него на груди Элизу и перебирал пальцами её длинные волосы. Сон привычно не шёл к нему, И все же он не помнил, когда в последний раз чувствовал себя таким счастливым. «Это тяжкий грех», — заключил он и удовлетворенно, будто бы самому себе, улыбнулся уголком рта.